ВМФ Молодых Соединенных Штатов и огромный старинный пустой отель с некогда великолепным садом, теперь заросшим и заброшенным, над которым возвышался огромный капок. Я и не подозревал, что эти деревья здесь растут. Гид поведал мне, что в былые времена это живописное здание служило чем-то вроде штаба для судов, прорывающихся сквозь блокаду во время гражданской войны в Соединенных Штатах, а позже, во времена сухого закона, их сменили контрабандисты спиртного. Он заставил меня подняться на прибрежную башню, чтобы полюбоваться панорамой города и гавани, после чего отправил пройтись по какой-то исторической лестнице, не помню уж, чем она отличалась. К тому времени, как мы вернулись в отель, я успел составить достаточно ясное представление о городе. Я расплатился и добавил чаевые, тщательно просчитанные, с тем, чтобы показать свою признательность, но в то же время никоим образом не обидеть и не унизить его. Именно так он к ним и отнесся. Ну что ж, в любой стране можно встретить самых разных людей». Я купил газету в гостиничном ларьке и, потягивая мартини, ознакомился с ней в той части холла, которая отводится для любителей выпить. Как выяснилось, острова в настоящее время стремились ослабить свою зависимость от Британии. Что ж, это их дело. Остается надеяться, что оно никак не помешает моему делу. Наконец, взгляд на часы показал, что пора приступать к следующей фазе. Я отыскал телефонную кабину и набрал номер, который передал мне Мак. Ответивший мне голос не позволял определить расовую принадлежность говорившего, но явно принадлежал женщине. Исходя из того, что я видел в Нассау до сих пор, напрашивалось предположение, что девушка темнокожая. Тем более, что в противном случае было бы затруднительно не привлекать к себе нежелательного для связного внимания. Однако особого значения это не имело. Вряд ли я когда-нибудь встречу ее, а если и встречу, то не узнаю. Мы обменялись обязательным кратким вступлением, включающим пароль и отзыв, который наверняка выдумал человек, насмотревшийся старых шпионских фильмов. «Говорит Эрик», — сказал я. «Да», — ответила она. «Насколько нам известно, груз прибывает точно по расписанию, ориентировочно завтра в 11 утра». Что известно о получателе? Ровным счетом ничего. Среди остановившихся в отеле есть подходящие кандидаты? Не зря же он выбрал именно этот отель. Не исключено, что он выбрал его лишь потому, что отель расположен в центре. Остальные, более новые гостиницы, удалены от него. Мы не обнаружили в отеле никого, кто мог бы представлять интерес. Конечно, за день у них меняется множество постояльцев. Если в последнюю минуту появится некто, вселяющий надежду, постараемся дать вам знать. Она говорила так, будто входила в состав масштабной местной ячейки. Это приятная новость. Дело в том, что мы, в отличие от ЦРУ и прочих хорошо финансируемых агентств, не в состоянии позволить себе содержать по всему миру разветвленные сети оперативников, готовых прийти на помощь в любую секунду и в неограниченном количестве. Обычно за границей, и то при условии, что нам повезет, и город достаточно большой, мы можем рассчитывать исключительно на безразличного резервиста, специализирующегося на обеспечении связи, прежде всего с Вашингтоном. Я воспользовался тем, что слова девушки вселяли надежду на более существенную помощь, и начал с простейшей задачи. «Не могли бы вы найти мне машину? А еще лучше машину и водителя. Боюсь, у меня не будет времени осваивать вашу езду задом наперед». Моя невидимая собеседница рассмеялась. «Вперед мы ездим или назад? По большей части зависит от того, в какую сторону мы привыкли смотреть. Как бы то ни было, водитель у вас уже есть. Фред поступает в полное ваше распоряжение. Он говорит, что вы приятный собеседник и раздаете щедрые чаевые». «Значит, моего водителя нельзя все-таки считать типичным образцом местного населения. Меня это несколько разочаровало. Поблагодарите его за экскурсию», — сказал я. «Кто понаблюдает завтра за аэропортом на случай, если планы нашего друга неожиданно изменятся, я или вы?» «Оставайтесь у себя в номере». Мы проводим его в гостиницу